Глава 21. Марго всегда комплексовала по поводу своей внешности. Правда, с возрастом этот комплекс ее почти перестал беспокоить. Она сумела загнать его глубоко в подсознание, внушив себе, что внешность не главное. Главное — интеллект, знания, профессионализм и сила воли. Мама всегда, с самого раннего детства, старалась убедить ее в том, что она очень привлекательная. Некоторое время ей это удавалось, пока однажды в третьем классе мальчик, которого Марго любила молча и безнадежно целых 2 года, не обронил ей вслед презрительно: «Толстая корова». Произнеси эти слова кто-то другой, она, быть может, и внимания не обратила бы. Но их произнес именно тот, кто казался ей лучше всех на свете. Вот так, походя, перетряхнул ее представление о мире и о самой себе, и даже не заметил. Другая девочка на ее месте, возможно, пострадала бы и направила свои чувства на новый объект, а Марго запретила себе любить. Просто взяла и запретила. И позднее, когда выросла, успешно справлялась с возникающим влечением к кому бы то ни было, допуская лишь легкие, ни к чему не обязывающие отношения. В то время как ее сверстницы мечтали о любви и, очертя голову, кидались в романтические отношения, Марго усиленно занималась спортом. Сначала легкой атлетикой, потом самбо. И больше никто никогда не назвал ее толстой коровой. А даже если бы назвал, она сумела выстроить в душе такую защиту, которую не пробьют никакие обидные слова. По крайней мере, в этом она была уверена. Так же, как в своем профессионализме и выносливости. Хотя в последнее время все чаще сожалела, что ей не удается в полной мере реализовать бойцовские качества. Обычная рабочая рутина при полном отсутствии экстрима угнетала. Вся эта путанная история с колдуном, в которую они с подружками вляпались, разумеется, не в счет, но в свете некоторых событий дает кое-какой повод для рассуждений. «Я как бойцовая собака», — усмехалась про себя Маргарита. «Мне необходимо хоть иногда участвовать в боях. Нет, упаси бог от кровопролития, стрелок-перестрелок, но деятельность, которая требует полной отдачи, напряжения всех сил, это по мне. А сейчас? Что мы имеем? Пресное существование, и самое страшное, что такое сытое, спокойное существование разлагает душу, расслабляет волю и в итоге приводит к апатии и инертности. Тренировки в какой-то степени компенсируют эту рутину, но цель тренировок – подготовить к исполнению основных обязанностей. А если твоя работа теряет смысл, тогда круг замыкается. Я похожа на змею, которая пытается укусить себя за хвост», – думала Марго. Да, но Лариса вырвалась из этого круга. И что нашла? Смерть. Воспоминания о погибшей подруге причиняли боль, почти физическую. Марго непроизвольно сжала кулаки. Если бы можно было вернуться в прошлое и переиграть ту ситуацию, убедить Лару. Мы ведь тогда понимали друг друга даже не с полуслова, а с полумысли. Но Лариса такая же упертая, как я, только я более прагматичная. Стартовали ведь мы практически одинаково. Курсы телохранителей, получение лицензии, потом обе остались без работы, обеих пытались завербовать. Марго вспомнила мужчину в черном пальто, который подошел к ней в тире. Сколько лет назад это было? 2 года до гибели Ларисы, значит, прошло уже 7. И выдав порцию комплиментов, «Как здорово вы стреляете, девушка!» предложил попробовать свои силы в горячих точках. Не так в лоб, конечно, осторожно, вкрадчиво и насказательно, но вполне понятно. И сумма, которую он предложил, звучала очень заманчиво. К Ларисе тоже подкатывал этот тип. Обе они отказались. А вскоре Лара приняла предложение охранять одного авторитета, на котором клейма ставить негде. Целое кладбище убиенных за ним тянется. Марго допила кофе, поставила чашку на блюдце и промокнула губы салфеткой. Через 5 минут пора возвращаться на рабочее место. Хорошо еще, что кафе находится в том же здании, где офис Баринова. Правда, в обеденный перерыв здесь обычно не протолкнуться. Но Марго появлялась в кафе на час позже, когда посетителей практически не было. «Маргарита Лосева, будьте любезны, пройдите в кабинет к Роману Андреевичу», раздалось по громкой связи, когда она поднялась по лестнице на свой этаж. Марго внутренне напряглась. То, что начальник вызывает по громкой связи, как правило, ничего хорошего не предвещает. Прежде чем зайти в кабинет шефа, она притормозила в приемной у столика секретарши Ольги. «Иди скорей, он тебя ждет», — сказала Ольга. «Не знаю, зачем ты ему понадобилась». Марго открыла дверь и зашла в кабинет. Роман Андреевич с озабоченным видом сидел за массивным столом, подпирая щеки руками. «Садись, садись», — нетерпеливо махнул рукой шеф, указывая на кожаное кресло для посетителей. Марго села, положив руки на колени, и выжидающе посмотрела на начальника. «Маргарита Сергеевна, у меня к вам серьезный разговор», — начал он, перескочив на «вы». «Вся внимание». В кабинете повисла пауза. Видимо, Роман Андреевич соображал, как лучше построить разговор. Маргарита разглядывала его стол, на котором, кроме телефона, шикарного письменного набора из малахита, накопителя для бумаг, органайзера и раскрытой папки ничего не было. Компьютер с плоским экраном притулился по правую руку хозяина на отдельном столике. «Я хочу поручить вам одно очень ответственное задание», — произнес он с некоторым пафосом. «И я выбрал вас, потому что вы зарекомендовали себя с хорошей стороны». Опять повисла пауза. Роман Андреевич вытащил ручку из малахитового набора, покрутил ее в руках и уставился на золотое перо. «И что это за задание?» — не выдержала Марго. «Чего тянуть кота за хвост? Сказал бы сразу, что ему надо». «Я хочу откомандировать вас на несколько дней к моему хорошему знакомому. Он крупный коммерсант, и у него возникли проблемы. Ему нужен телохранитель». «Почему я? У него что, нет охраны?» — прямо спросила Марго. «Охрана у него на уровне. И телохранителей трое. Только ему нужна именно женщина. Не беспокойтесь. Речь не идет о каких-то там интимных услугах». «Об этом я как раз волнуюсь меньше всего», — подумала Марго. «Трудно представить мужика, если, конечно, он не Арнольд Шварценеггер, который насильно затащил бы меня в койку». «Я у него в долгу, неважно в каком, но вы знаете, долг платежом. Вот я и хочу таким образом отблагодарить его, что ли, прислав вас на время». «Темнишь, дорогой», — подумала Марго. «Мне нужно знать как можно больше о персоне, которую придется охранять. И главное, хочу понять смысл моей работы. Зачем ему женщина-телохранитель, когда его окружают профи мужского пола?» «Ну, хорошо. Ему угрожает серьезная опасность. Месяц назад ему прислали могильную плиту с его портретом и датой рождения. Чей это подарок, он пока не знает. А на прошлой неделе к нему заявились опера из убойного отдела. Сказали, что его заказали. Кто, пока не знают, работает с исполнителями. Заказчика скоро должны вычислить, а до той поры вы будете его охранять в числе прочих. Не волнуйтесь, это всего лишь подстраховка. Убийцы вряд ли усмотрят в женщине достойного противника, если, конечно, она не выглядит как женщина-терминатор», — подумал Роман Андреевич. «То есть я хочу сказать, что вы должны, помимо подстраховки, сыграть роль его подруги. Конспирация, так сказать. А поскольку конспирация в таком деле должна быть на высоком уровне, в эти выходные вам придется заняться своей внешностью. Вот адреса и телефонные салоны, в которые вам придется посетить». Шеф протянул Марго листок бумаги. «Прическа там, маникюры, педикюры всякие. Естественно, все будет оплачено. Женщина моего друга должна выглядеть очень дорого. Одежду вам тоже подберут». Марго хотела было оскорбиться. «Я что, так плохо выгляжу? Не тяну на подругу бизнесмена? «Да что он себе позволяет?» Но передумала. «Ничего не поделаешь, издержки профессии. Считаешь себя профи? Терпи». «А вы не боитесь, что его грохнут, в смысле, убьют как раз в выходные?» «Нет, выходные отпадают. Он будет сидеть дома. Телохранители при нем. Дом охраняется, то есть покушение в выходные практически исключено». «Да уж, веселенькая перспективка», — подумала Марго, машинально пригладив короткие волосы. «Все равно, что кидаться грудью на амбразуру. Если этого мужика заказали, значит, его могут взорвать, утопить, отравить, да все что угодно. Фантазия у профессиональных киллеров работает хорошо. И меня заодно пришьют». Во, вляпалась. «Отказаться нельзя. Все равно, что расписаться в собственной несостоятельности и непрофессионализме». «За эту работу вы получите $5000, пообещал Роман Андреевич, в упор разглядывая Марго. «Плюс премия. Лично от меня». «Угу. Венок на могилку от скорбящих коллег. Гонорара как раз хватит на достойные похороны». Недаром Ларку только что вспоминала. Марго живо представила яркую картину. Вероятно, так все и происходило. Сиеста, вилла на берегу Средиземного моря, Лариса с охраняемым объектом, авторитетным бизнесменом, сидят друг напротив друга в шезлонгах у бассейна. Жаркое испанское солнце плавит мозги, расслабляет тела. Дряблое тело объекта и сильная, тренированная Ларисы. Она успела оглянуться, шестым чувством уловила опасность, но все равно слишком поздно. Она буквально выпрыгнула в боевую стойку, но те, кто пришел их убивать, тоже профи. Их трое. Они мужчины. У них оружие и преимущество нападения. «Не волнуйтесь, Маргарита», — прервал размышление шеф. «Вы будете не одна. На задании вас подстрахует Владимир Олегович». «Этого мне только не хватало для полного счастья. Начальника службы безопасности с растопыренными от самомнения пальцами в качестве подстраховки». Маргарита совсем приуныла. «Вот уж повезло так повезло». Роман Андреевич, не обращая внимания на кислое выражение лица собеседницы, позвонил секретарше. «Ольга Вячеславовна, пригласите ко мне, пожалуйста, Владимира Олеговича». Начальник службы безопасности появился в кабинете ровно через 1.5 минуты после приглашения. «Долго же он шел», — отметила Маргарита. «За это время шефа можно прикончить 10 раз». «Вызывали, Роман Андреевич?» «Да, Володь. Я по поводу спецзадания. Маргарите Сергеевне я в общих чертах ситуацию обрисовал. Остальное твоя задача. И еще я хочу, чтобы ты прокатился с ней за шмотками. Нам нужно сделать из нее секси. Ну, ты понимаешь. Только что без вульгарщины». «Сложная задача», усмехнулся Володя. «Но я справлюсь». Маргарита с трудом подавила желание заехать ему по физиономии. «А может, ну его нафиг? Уволюсь к чертям собачьим, но в том-то и фокус», — осадила она себя, — «что как раз сейчас уволиться я не могу. Это как проверка на слабо. Вот после задания увольняйся, пожалуйста, а сейчас? Все равно как расписаться в собственной несостоятельности. Ну уж нет, не дождетесь». «Странно, меня даже не спросили, согласна ли я. Или барин считает, что за 5000 зеленых?» «А Маргарита Сергеевна согласна участвовать в операции?» — поинтересовался Владимир Олегович. «Прямо в точку», — подумала Марго, словно мысли мои прочитал. «Сомнение, что ли, на моем лице увидал?» «Маргарита Сергеевна, вы согласны?» — спохватился шеф. «Да. Но при одном условии. Меня не будут использовать в темную. И я должна знать как можно больше об объекте, который придется охранять».